to może... Сколько сил мы отдали, свои достигая мечты. Было громким начало, но что-то шептало внутри. Что можешь ты? Что можешь ты? Потеряясь в мыслях о том, что напрасно все, небо запечатано внутри себя. Отыскали сотни причин, все убив мечты. Что можем мы? Что можем мы? Что казалось возможным, заброшено в прошлом, было самым реальным, но названо тайной святой. Напрасно. Перестанем думать о том, что у нас.